22. Ага. На внутреннем фронте, так же как и на внешнем, белые терпели поражение за поражением. Партизаны заняли район в несколько волостей. В Пчелине над зданием школы развивался красный флаг с инициалами ТСФСР. Пчелина играла роль всего повстанческого района, всей Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики. Село было обращено в укрепленный лагерь. Глубокие окопы двумя поясами охватывали его со всех сторон. Далеко впереди, за ними, на широких полянах, на дорогах сплошной лентой лежали кверху зубьями бороны, запорошенные снегом. Тонкой паутиной путалась колючая проволока. Бугры и покатости на подступах к позициям были утоптаны, залиты водой, заморожены. В темные прорези бойниц смотрели толстые зеленые максимы, черные поджарые ребристые кольты. Из оконца большого блиндажа, выходившего на Медвежинский тракт, торчало широкое горло самодельной железной пушки гордости 1-го таежного полка. За время с отхода на Черную гору в организации управления республикой и армии произошло много перемен. Вместо прежнего военно-революционного районного штаба был избран главнокомандующий, который единолично разрешал все споры оперативного боевого характера. Остальные дела перешли к созданному на выборных началах из представителей бойцов и мирного населения армейскому совету. Был организован государственный контроль, контрольно-ревизионная комиссия. Таежный район военных действий стал называться Северным Таежным фронтом. Острая нужда в обмундировании, оружии и огнеприпасах заставила партизан наладить и пустить в ход свои мастерские и химическую лабораторию. В Пчелине работали полным ходом швальня, шубная мастерская, изготовлявшая полушубки и собачьи дохи, сапожные, пимокатные, шорные, кожевенные и солеваренные заводы. И, наконец, химическая лаборатория и починочная оружейная мастерская. В лаборатории снаряжались патроны, изготовлялись ручные гранаты, фугасы, подрывные снаряды для порчи мостов и линий железной дороги. Недостаток командиров побудил организовать инструкторскую школу, которая работала очень успешно второй месяц. Заведовал школой перебежчик, колчаковский прапорщик. В армии было уже много пулеметов, захваченных у белых. Для более правильного и удобного использования их сформировалась пулеметная команда. Школы грамоты, имевшиеся в селах, входивших в состав республики, были открыты, учителя все взяты на учет и в порядке трудовой повинности обязаны вести занятия. При Совете работал военно-революционный трибунал. В ротах, батальонах и в полках существовали свои суды. Больницы и лазарет держались в порядке, несмотря на то, что врач и два фельдшера с половиной медикаментов перебежали к белым. Агитационный отдел фронта вел усиленную агитацию среди крестьян. Звал к немедленному свержению власти Колчака. Отделом регулярно выпускалась газета «Военные известия Северного Таежного фронта», в которой помимо воззваний давались определенные сводки о положении дел на фронте и сообщения о событиях и настроениях в тылу у белых и в их армии. Армии и беженцы были на полном иждивении Совета народного хозяйства, который снабжал всех продовольствием, одеждой, обувью и медикаментами. Совет же народного хозяйства закупал через своих агентов в тылу у белых оружие, патроны, порох, свинец, медикаменты, бумагу, перевязочные средства. Денежный фонд республики был довольно велик. Составился он из добровольных пожертвований и внутреннего займа. Выпущены были так называемые товарищеские заемные письма. Фуражные и продовольственные запасы составлялись частью также из пожертвований, частью с помощью реквизиции у богатого населения. Или просто захватывались, отбивались в боях у врага. Вся черная тыловая работа, рытье окопов, постройка укреплений, заготовка топлива велась пленными белогвардейцами, содержащимися в концентрационном лагере. В школе шло очередное заседание армейского совета. Место секретаря занимало Воскресенский. Говорил председательствующий Жарков. «Товарищи, сейчас мы получили радостную весть». Жарков немного волновался. Говорил с усилием. Лицо его освещалось нервным возбуждением. Кулаки сжатые. Он медленно поднимал и опускал. Бритый, помолодевший, Воскресенский улыбался, смотря на плотные ровные ряды голов насторожившихся партизан. Разбойничье гнездо разорено. Белое воронье разлетелось. Паук-колчак бежал. Омск взят Красной армией. Стены затрещали, звонко вскрикнули стекла в окнах. Пол заколебался. «Ура! Да здравствует советская власть! Да здравствует Красная армия! Смерть палачам! Колчак! Колчачишка не убежит! Поймаем! Попадется кровосос! Ура! Ура! Попадется!» Делегаты сорвались с мест. Опрокидывая скамьи, толкаясь, столпились около стола президиума, махали руками. Но Журавец его, паука, плясать заставить, неделю шампалами пороть, мост через чистую взорвать надо, поймать убивца, поймать, ловить, не упустить, рассказывай подробнее, как их гадов поколотили. Крепкие кулаки Жаркова бессильно разжались, стучать он больше не мог. «Товарищи, к порядку, к порядку!» Председатель поднял обе руки. «Товарищи, послушайте, есть еще новости, товарищи!» Волна покатилась обратно. Ликующий порыв массы, стиснутый стенами тесного класса, стал задыхаться, глохнуть. Делегаты, громко разговаривая, рассаживались по местам. «Товарищи, прекратите разговоры! Внимание! Собрание затихло! Час окончательной победы близок. Еще немного, и мы войдем в город. В притон кровопийца Красильникова. Правильно, буржуйские банды бегут, сами не зная куда. Они, товарищи, совсем бессильны. Железное кольцо советских войск сжимает их, душит. Вся Сибирь восстала. Колчаковская сволочь еще удерживает за собой железную дорогу. Сшибить их с линии. Удрать им, конечно, нужно. И вот они, гады, ухватились за последние средства. Распускают по селам и деревням свои подлые воззвания к беженцам. Призыв к женщине. Надеются, видно, что крестьяне забудут, значит, ихнее мародерство, порки и виселицы развесят уши. Ошибутся, господа, ошибутся. Правильно. Вот что они пишут, товарищи. Погибнет Россия, погибнете и вы. Погибнут ваши мужья, дети и отцы. Они будут ими расстреляны. Это значит, нами. В лучшем случае будут рабами большевиков. Рабами, не рабами, а заставим гадов исправить все, что они испакостили. Поработают белоручки. Если палачи заговорили уж так, кинулись защиты и помощи у баб искать. Дело их, значит, конченное. Скоро всем им амба будет. Правильно, амба, амба. Делегаты не могли сидеть спокойно. Не могли оставаться только слушателями. Радость близкой окончательной победы волновала сердце. Воскресенский смотрел на партизан серыми, ласковыми, близорукими глазами. На душе у него было тихо, светло и немного грустно. Жену и ребенка он не забыл еще. Жарков овладел и собой, и собранием, говорил уверенно, не торопясь. «Родина гибнет», — пишут гады в своих газетах. На это мы отвечаем им, что у рабоче-крестьянского класса, угнетенного и измученного разбойничьим правительством, родины нет. Слово «отечество» нужно только вам для прикрытия разных темных делишек. Для нас родина — весь мир, и скоро мы восстанем во всем мире против буржуазии. Мы в германскую войну сумели через окопы и проволоку сговориться с немецкими товарищами. Сговоримся теперь с заграничными братьями. Правильно, сговоримся и раздавим вас, гадов. Никуда вы от суда народного не убежите. Врут, голубчики, не убегут, переловим. Гады, гады, вы даже умереть-то не умеете по-человечески. Подыхая, стараетесь отравить нас своей ложью. Нет никакого снисхождения, вы не заслуживаете. Вас проклинает весь род человеческий. Палачи, кровопийцы, паразиты. Последняя твердыня буржуев Омск пал. Белым волком теперь остается только разбегаться по лесам, скрываться. Наша святая обязанность вылавливать их и уничтожать без пощады. Уничтожить, уничтожить всех, пощады нет им. Они нас не щадили. Товарищи, тише, слушайте, товарищи, теперь еще одну новость. Собрание притихло, снова насторожились. Белые живоглоты не только думают одурачить нас своими воззваниями, но они еще имеют нахальство оскорблять нашу честь партизан своими мирными предложениями. Колчаковская власть из губернии обратилась к нашей республике с мирной нотой. Чего? Как? Ты не врешь? Жарков нахмурился. Я не думаю шутить, товарищи, на заседании. Вот сейчас товарищ Воскресенский, как секретарь, значит, огласит вам эту ноту. Мир, ха-ха-ха, ого-хо-хо, нашли дураков, ха-ха. Когда бежать некуда, так и мир. К стене буржуев прижали, пардоны запросили, ха-ха. Читай, Воскресенский, читай, ха-ха. Воскресенский встал со стула, поднял в руках большой лист. Насмешливая улыбка двумя складочками залегла у партизана по обоим концам губ. Глаза, опущенные вниз, смеялись. Делегаты перестали шуметь. «К повстанцам Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики», — начал Воскресенский. «Никой как к республике, но вали. С каждой выпущенной пули народное богатство России уменьшается, по-теперешнему на 10 рублей. С каждой загубленной жизнью земля лишается своего пахаря, завод лишается своего работника, школа своего учителя, семья своего кормильца, государство теряет своего гражданина. Хорошо поет, не зная, где сядет лицемера прохвосты. Суровцев, сидевший у окна, положив на подоконник записную книжку, набрасывал проект ответа Белым. В разорении страны прежде всего виноват так называемое сибирское правительство со своей спекулятивной финансовой вакханалией и карательной политикой, политикой истребления лучших, активнейших своих граждан, сожжение и уничтожение целых областей. Мы прекрасно понимаем, из какого источника протекают ваши крокодиловы слезы о загубленной жизни, о бедном пахаре, о рабочем, лишенном работы и страдающем учителе и так далее. Воскресенский читал следующий пункт ноты. Чем дальше идет братоубийственная борьба, тем она жестче, тем больше мы, русские, обескровим нашу мать-родину, тем больше историческое преступление мы совершаем против своего государства, против самих себя. Партизаны молчали. Рука Суровцева быстро бегала по бумаге. Не вам говорить об историческом преступлении. Вы кощунствуете, ссылаясь на историю. Вы не можете представить себе ее иначе, как в виде продажной женщины, которую можно использовать за медный грош. Что же касается государства, то у трудящихся свой государственный идеал. Идеал Советской Республики. Но не ваш трансленный идеал государства-паразита и денежного мешка. Все наши неурядицы и междоусобицы только радуют наших иностранных врагов. Да и наши заграничные друзья от нашей внутренней распри только выигрывают. Мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Каждый день борьбы разрушает все больше нашу промышленность. И мы в будущем вынуждены будем сдавать за бесценок за границу наши продукты, чтобы получить оттуда гнилую сарпинку и другие низкопробные фабрикаты. Да, международные шакалы не прочь поживиться, половить рыбку в кровавые лужи. Точно так же, как и наши соотечественные благодетели, крокодиловые слезы и показной страх за разрушение промышленности. Все это ваше либерально-поповское кликушество. Никого не обманет, ибо всем известно, что в разрушении промышленности виноваты вы, затеявшие гражданскую войну. Чем дальше тянется кровавая распря между нами русскими, тем Россия ниже опускается в глазах других народов. И когда-то гордое слово «русский» вызывает теперь у наших врагов и друзей улыбку презрения. В этом пункте красноречиво замалчиваются такие явления, как сожжение сел, деревень, грабеж крестьянского имущества, издевательство над личностью крестьянина, закапывание живыми, зарывание насмерть, смерть на виселице, расстрел женщин и детей и тому подобные расправы колчаковских правителей. Кто же является в этом кровавом споре обвиняемым во всех злодействах, о которых умалчивает ваша пресловутая юстиция? Имейте мужество, не виляя, дать прямой ответ на эти вопросы. Эти вопросы – вопросы сфинкса, и вы на них не можете ответить. И потому вы должны быть пожраны сфинксом революции. Воистину, своим молчанием вы вырываете себе могилу. Чем дольше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революций идеалов равенства, братства, свободы, тем дольше мы тормозим созыв истинного хозяина русской земли учредительного собрания. Ха-ха-ха-ха, куда метнул? Это Красильников с Орловым, что ли, будут всех нагайками в учредилку загонять? Равенство, свобода, ха-ха-ха. Это на Жировце в петле свобода-то, ха-ха-ха. Воскресенский ждал, пока перестанут шуметь. Суровцев писал. История показывает, что буржуазия неоднократно топтала ею же выдвинутые великие идеалы равенства и братства. Как только рабочие пытаются осуществить их полностью на практике, русская буржуазия в лице, с позволения сказать, своего сибирского правительства идет по стопам западной буржуазии, которая во имя равенства, братства, законности и порядка расстреляла десятки тысяч парижских коммунаров в 1871 году. Культурные звери, до каких пор вы будете кощунствовать, произнося эти слова? И это после того, как вы создали миллионы мучеников, кровь которых выпьет омщение. Ха, учредительное собрание. Мы прекрасно видим вашу удочку. Мы не караси идеалисты, чтобы добровольно идти на вашу сковородку. Не обманите. Воскресенский выпил стакан воды. Много гад написали слюной. Товарищ Воскресенский, не истекли? Партизан улыбнулся, махнул рукой, насмешливые складочки залегли поглубже. Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России. Черные вороны клюют и глаза. Колчак со своими бандитами. С каждой новой жертвой, с каждым новым убийством все больше ожесточается сердце людей. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками. В силу этого исторического рока и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего морального падения. Русские люди, очнитесь. Прервем язык оружейных выстрелов. Год междоусобный распри нас ни к чему не привел и не приведет. Взаимно оружием друг друга мы не убедим и не уничтожим, а только обессилим на радость наших иноземных друзей и врагов. Эге прослабила буржуя. Напустил в станишке-то. Ага, не убедим. Ага, сдаешься, сволочь. Нет, мы тебя убедим. Мы тебя уничтожим. Мы тебя убедим, коли ты с нами заговорил так, сволочь. Ага, ага, ага. Собрание качнулось всем телом вперед. Заостренные злобой глаза массы впились в бумагу в руке Воскресенского. Воскресенский почувствовал тяжелый взгляд собрания. Прилив гнева и ненависти передался ему. Насмешливые складочки растянулись в нервную гримасу. Лицо немного побледнело. Глаза стали серьезными. Поищем пути более разумных, чтобы сказать друг другу, чего мы хотим. Приступим к мирному улаживанию нашего семейного спора. Поговорим как люди, а не как звери. О наших задачах, о наших целях. Может быть, мы и не так далеки друг от друга в наших стремлениях. Есть возможность объединения, сплочения всех вокруг непартийных программ и лозунгов во имя великой идеи воссоздания великой демократической России через учредительное собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга не судить. Злоба сжимала грудь массы, мешала дышать. Ага, ага, ага, чует кошка, чье мясо съела. К стенке вас всех, палачей, к стенке. Ага, ага. Суровцев писал листок за листком, стараясь кончить скорее. Воскресенского он не слушал, так как перед ним лежала копия ноты. Здесь говорится об улаживании нашего семейного спора. И тут лицемерие автора ноты, представителя колчаковского правительства, достигает геркулесовых столбов. Господин Бандари не настолько наивен, мы полагаем, что он изучил социальные науки во Франции. Знаем также, что он участвовал в вооруженном восстании в Красноярске в декабре 1905 года. Знаем его, что он был убежденным террористом. Следовательно, он прекрасно знает, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазии, с другой, такая же семья, как сожительство волка с овцой. И тем не менее, ему приходится лгать на каждом шагу, глубокомысленно толкуя о нашем семейном споре. Поклонник колчаковского кнута державия, мы вам не верим. Ренегат, вы слишком низко пали. Вы предлагаете нам говорить о наших задачах и целях. Наша задача и цель, как небо от земли, далеки от ваших грабительских целей и задач. И объединение на этой почве, да еще вокруг так называемых непартийных лозунгов и программ, представляет из себя жалкую уловку. Суровцев заторопился. Из-под карандаша побежали крупные кривые буквы. Что касается до великой демократической России, то она осуществится только через труп Колчака. Мы должны быть снисходительны друг к другу. Друг друга строго не судить. Что за жалкие слова? В этих словах видна ваша фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы мечтаете о пощаде после того, как вы сами же подписали смертный приговор. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы Средневековья. Поздно, будьте прокляты. Воскресенский начал под последний пункт. Уже командующий войсками округа объявил полную амнистию, полную безнаказанность всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага. Довольно, это оскорбление, довольно, долой белых гадов, мерзавцы. Мы не позволим марать честь партизан гнусными предложениями. Они ответят у нас за это. Разгневанная масса зашумела. Дальше читать не стали. Вынесено было постановление поручить написать ответ агитационному отделу. Перешли к очередному вопросу порядка дня. На трибуну вышел чернобородый Сапранков. В последнем бою он был ранен в левую руку, носил ее на белой повязке. Волосы на голове у него, давно не мытые, смятые, малахаем, торчали во все стороны. Ввелись узлами. Лицо обветренное отливало бронзой. Товарищи, теперь аккуратно настало время, когда нам надобно серьезно подумать об установлении строгого порядка в нашей армии. Все может статься, что скоро нам придется схлестнуться с белыми гадами в последний раз. Схлестнуться, значит, начистую, до шиба. Или мы их, или они нас. Мы уже знаем, что подходят к нашей местности сильные их добровольческие дивизии. Правильно, Сапранков, надо подвинтить гайки. Товарищи, к порядку. Ораторов прошу не перебивать. Жарков внимательно посмотрел на собрание. Наша армия, товарищи, армия восставшего народа, сильна тогда, когда она дисциплинирована. Значит, наша республика устоит от напора разбойников, если все мелкие штабы, еще кое-где орудующие самостоятельно, подчиняться нашему главнокомандующему, товарищу Матыгину. Вот мое мнение. А кроме того, да, самогонку, значит, долой, чтобы ни один из нас и никогда ни в одном по глазу не был. Мы, таежные, должны заявить, что с пьяным работать не будем и не желаем погибнуть в пьяном состоянии. Пусть напивается до омерзения банда белых разбойников, но нам, истинным бойцам за свободу, стыдно и преступно делать то, что делает банда разбойников Колчака. Мы должны быть примером в глазах трудового народа и защищать свободу с трезвой головой. Всякое хулиганство надо вывести из нашей среды. За самовольство, за аресты, обыски, расстрелы без разрешения и приговора трибунала стрелять, как собак. Крестьян обижать мы не должны. И таких хулиганов, которые бы нашлись у нас, мы должны уничтожить. А теперь у нас это может быть, потому что мы теперь победители, и к нам налезло много и дерьма. Горячие дружные аплодисменты проводили Спранкова на место. Вопросы, затронутые партизаном, были очень важны. Преступный элемент, идущий обычно по ветру, за последнее время в связи с успехами красных, стал усиленно пролезать в ряды идейных борцов. Лохматые папахи, малахаи, стриженные волосы, усатые, бородатые, бритые и безусые задумались. Жарков молчал. Воскресенский заносил в протокол предложение Сапранкова, сильно наклонившись над бумагой. Суровцев черкал что-то у себя в записной книжке и рошил волосы. В селе мастерские работали. Из трубы лаборатории летели искры. Топился свинец. В оружейной звонко стучали молотки и зубила. Визжало сверло. Десятка два пленных белых солдат пилили дрова во дворе пимокатной. В избе, затянутой агитационным отделом, щелкала машинка. Широкий белый лист гнулся через резиновый вал. Омск пал. Деморализованные банды белых бегут. Долой подлое колчаковское самодержавие. Долой негодяев-убийц, грабителей-палачей. Долой буржуазию. Да здравствует всемирная революция. Да здравствует интернационал и всемирная советская республика. Война до победного конца над белым дьяволом. До полного уничтожения буржуазии всего мира. Вперед, товарищи, не упускать оружие из рук. На кожевенном заводе вынимали из зольников кожи, Совет думал.